каша пшенная с потрошками. На 4 порции 1,5 стакана пшенной крупы, 200 граммов куриных потрошков, 3 стакана воды, оливковое масло, 1 луковица, 1 морковь, масло, соль. Пшенную крупу окатить кипятком. Промыть, переложить в чашу для варки риса. Куриные потрошка хорошо промыть, порезать, слегка обжарить на оливковом масле вместе с натертыми на терке луком и морковью. Переложить в чашу для варки риса. Залить водой, посолить, размешать. Готовить на пару под крышкой 40 минут.